Утро началось как обычно. Матвей спал до последнего. Причем настолько до последнего, что даже времени на холодный душ не осталось. Подскочив, принялся одеваться, одновременно запихивая в рот кусок пиццы. Выбегая из лифта на первом этаже, чуть не столкнулся с соседом седьмого. Бегло поздоровался с Оксаной Витальевной, консьержкой. На улице моросил мелкий дождик. Матвей натянул капюшон и поспешил на работу. По дороге решил, что раз у него завтра выходной, то успеет и выспаться, и отнести, наконец, прототип интернета будущего в какое-нибудь людное место. Осталось лишь придумать, в какое. Рабочий день выдался трудным, но денежным. Накладных пришлось собирать много, но тяжелых позиций в них было мало. Матвей, как всегда, не обедал, поэтому ему этот день дался проще, нежели коллегам, ведь их на обед вообще не отпустили. Ближе к концу смены начальник поймал Матвея в одном из рядов. «Тебе надо завтра выйти», — сказал он. «В смысле надо?» Матвей бросил три куска мыла в тачку, куда собирал очередную накладную. «Завтра людей не хватает, и тебе придется выйти на работу». «Дима!» — воскликнул Матвей. «У меня единственный выходной на неделе. Я хочу банально отдохнуть». «Я же сказал, людей не хватает», — как для умственно отсталого повторил начальник. «А отдохнешь потом, как-нибудь». Он развернулся и ушел по своим делам, оставив обалдевшего подчиненного наедине с работой. Первый миг Матвею захотелось психануть и уволиться. Однако уже через час отпустило. Он смирился с тем, что на этой неделе обойдется без выходного. Радовало одно – заработает чуть больше. Вернувшись домой, Матвей заварил две кружки крепкого кофе. С одной съел три куска пиццы, вторую отнес в ванную. В эту ночь зеркало соединило с детсадом, барыгой и толстяком. Детсад на связь выходил не чаще раза в неделю. Оно и неудивительно, ведь еще 4 года назад он женился. Супруга так и не узнала, что муж умеет разговаривать с двойниками. Но даже не это причина его редкого общения с иными мирами. После 1,5 лет совместной жизни жена преподнесла ему неожиданный подарок – девочек-пятерняшек. Собственно, с тех пор его детсадом и прозвали. Государство выдало им 4-комнатную квартиру, куда они и переехали. В своей же трешке детсад открыл хостел. В его мире Саминск стал административным центром. Поэтому хостел пользовался популярностью и давал доход, который кормил всю многочисленную семью. С детсадом больше часа пообщаться не получалось. Один из жителей хостела решил почистить зубы, и ванную комнату пришлось освободить. Барыга, как всегда, оказался под кайфом. Что именно он продавал, Матвей даже не пытался узнать. Пусть в иной реальности он и торговал смертью, сам заниматься этим не собирался. Да и не сказать, что барыга жил шикарно. Хватало лишь на коммуналку, еду и одежду. Впрочем, к большому двойника не стремился, продавая лишь своим проверенным людям. Может быть, именно поэтому он этим занимался уже 7 лет, и наркополицейские о нем ничего не знали. По крайней мере, он думал, что они о нем не знали. Барыга, как с ним частенько происходило, уснул прямо в процессе разговора, а потом и вовсе грохнулся на пол, но так и не очнулся. Матвею пришлось открыть дверь и разорвать связь. Последним собеседником стал толстяк. Вообще-то он работал поваром. Естественно, что профессию выбрал согласно своим жизненным приоритетам. А поесть он любил, вкусно и много. У всех двойников Матвей спросил, отнесли ли они прототип в людное место. Оказалось, что сделали это вообще все, о ком известно. Даже мясник и барыга нашли время и силы, чтобы выполнить поручение Бога. Матвей мог бы поговорить еще с кем-нибудь, но задул свечу и отправился спать, чувствуя себя самым безответственным Матвеем Котовым всех вселенных. «Завтра точно отнесу прототип куда-нибудь», — решил он. Однако ни на следующий день, ни через день, ни через неделю Матвей так и не отнес прототип будущего интернета в людное место. Даже не придумал, куда его спрятать. Для себя измыслил единственное оправдание – отсутствие времени. При этом заметил, что зеркало перестало соединять с Богом. Начал спрашивать у собеседников, когда они последний раз видели двойника, способного ходить через миры. Все поголовно отвечали, что уже больше недели не имели с ним контактов. Октябрь тем временем подходил к концу. На улице похолодало. Люди достали куртки, легкие шапки. Зачастили дожди. Матвей решил, что пора бы начать ездить на работу, но лень стала открывать капот ржавого Ланоса, проверять жидкости, накидывать клеммы на аккумулятор. Решил, что пусть еще похолодает, тогда будет ездить, а пока можно и пешком ходить. Помимо того, чтобы отнести прототип в людное место, Матвею еще требовалось избавиться и от поддельного айфона. Поначалу он думал продать его через сайт бесплатных объявлений. Один из одноразовых коллег предложил написать продавцу с требованием забрать товар обратно. Матвей подумал над этой странной идеей и написал. Ответ пришел в тот же день. Перевод оказался кривой, но стало понятно, что телефон примут обратно, если тот не потерял товарный вид. Оставалось лишь отнести подделку на почту, а потом 72 дня ожидать деньги. Матвей решил одним выстрелом убить двух зайцев. В выходной сходить на почту, отправить телефон обратно в Китай и заодно отнести прототип в людное место. Оставалось лишь придумать, куда его спрятать. Тянувшееся до выходного время, Матвей думал, куда положить прототип. Ничего в голову так и не пришло. Посоветовался с двойниками. Каждый из них предложил повторить его путь. Ни один из этих путей Матвею не приглянулся. Он не представлял, как будет прятать устройство из другой вселенной в туалете супермаркета. Или пробираться на закрытый рынок, или искать, где его приткнуть на центральном вокзале. Тогда Матвею пришло в голову идеальное решение. Он вообще не будет ничего делать. Через время просто вернет коробок Богу. В случае каких-либо вопросов скажет, что ничего не знает, что все сделал согласно инструкции, а виной всему сам прототип. Может, он не рабочий? Матвей уже ради интереса спрашивал у собеседников про Бога. Не выходил ли тот с кем-нибудь на связь? Ситуация не изменилась. Последний раз все с ним общались уже больше 2 недель назад. Наконец, долгожданный выходной наступил. Матвей великолепно выспался. Затем сходил в душ, где 5 минут просто стоял под ледяной водой. После заказал запеченные роллы. Пока курьер добирался, повалялся на диване, посмотрел новости. Закончив завтрак в 17:20, Матвей решил сходить на почту и отправить, наконец, посылку. В этот момент его словно током ударило при мысли о том, что отделение уже может быть закрыто, а завтра опять на работу, новый 6-дневный рабочий виток. Матвей полез в сеть, где узнал, что ближайшее отделение работает до 6. Время, чтобы успеть, еще имелось. Он быстро оделся, подхватил коробок и помчался в отделение. На улице моросил дождь, дул порывистый ветер. В первую секунду возникла мысль поехать на машине. Но Матвей как представил, что придется накидывать клеммы на аккумулятор, прогревать. Натянув капюшон поверх шапки, он быстро прошел через дворы к нужному дому, на первом этаже которого и располагалось почтовое отделение. Очередь отсутствовала, поэтому он быстро заполнил бумаги, собственноручно запечатал коробок, оплатил доставку. Покинул отделение за 3 минуты до закрытия. Довольный собой, Матвей отправился в ближайший магазин, чтобы купить на неделю немного продуктов, которые не требуют приготовления, либо готовиться с минимальными усилиями. Теперь оставалось лишь ждать возврата денег из Китая и новой технологии, которая перевернет привычный мир и сделает его богачом. «Запускай!» — рубанул цыган рукой точно саблей. «Я тебе говорю, дело огонь! Конечно же, я поделюсь с тобой опытом! Говорю тебе, запускай курс. Будет бомба!» Цыган — один из двойников, с которым зеркало соединяло Матвея наиболее часто. Его ванная комната отделана мрамором, а стиральная машина вообще отсутствовала. В его реальности грязные вещи носили в химпрачечные, ведь очищенная вода стоила очень дорого. Цыганом его прозвали за род деятельности. Он занимался продажей собственных курсов. Довольно успешно, кстати, занимался. После школы он нигде не учился, как и большинство двойников. Как и Матвей. Сходил, поработал несколько месяцев грузчиком на складе, а потом решил зарабатывать в интернете. Поначалу перебивался разной мелочью, а после у кого-то подсмотрел, что можно собирать общедоступную информацию, систематизировать ее и выдавать в виде готового и уникального инфопродукта за довольно солидную сумму. Цыган, которого тогда еще так не называли, сам не верил, что подобная халтура будет приносить деньги. Он ошибся. Деньги такая деятельность давала вполне приличные. С собственной совестью цыган боролся 7-8 минут. Совесть оказалась нокаутирована. С тех пор двойник жил тем, что записывал и продавал курсы. По рыбалке, по копирайтингу, по разборке, сборке двигателей, по контекстной рекламе, по продвижению в социальных сетях, по психологии, по написанию художественных книг, по взаимоотношениям между полами, по финансовой грамотности и еще множеству других тем. Раз в два месяца он обязательно запускал какой-нибудь курс. Записывал видео, где с экспертным видом наговаривал в систематизированном порядке общедоступные знания. Потом запускал рекламу по продаже этого видео и тут же принимался за разработку нового предложения. Некоторые из первых курсов принесли ему уже десятки миллионов. «Ты уже предлагал мне нечто подобное», — прищурился Матвей, вспоминая разговор годичной давности. «Кажется, тогда ты тоже говорил, что курс будет огонь. Тоже предлагал поделиться информацией. Сейчас... О чем же был тот курс?» — задумался он, подняв взгляд на потолок. «Вспомнил. О том, как продвигать книги». «Да», — щелкнул пальцами двойник, указав на собеседника. «И тогда ты тупанул и не согласился». «Почему тупанул?» «Потому что это один из самых удачных моих курсов», — похвастал двойник. «Начинающих писателей просто море, и все думают, что они гениальны. Надо лишь продвинуть их книгу. Я на этом курсе уже заработал больше миллиона». «Слушай, ты столько зарабатываешь, а куда ты деваешь все эти деньги?» — задал Матвей вопрос, который уже давно вертелся на языке. «Тихо!» — приложил цыган палец к губам, насторожно поглядев на закрытую дверь ванной комнаты. «Что?» — спустя 10 секунд спросил Матвей. Отчего-то ему показалось, что вот-вот в ванную комнату двойника ворвется убийца в балаклаве и зарежет цыгана большим кухонным ножом. Конечно, такого не произошло. «Кажется, у меня звонит телефон», — сказал цыган. «Все, давай на сегодня закругляться. Потом как-нибудь договорим». И он дунул на свечу. По зеркалу прошла рябь. В следующий миг оно показало Матвею отражение. Он взял термокружку и отхлебнул еще не успевшего остыть кофе. В этот момент по зеркалу вновь прошла рябь, а в следующую секунду оно показало двойника из параллельной реальности. «Бог нас предал», — выпалил труп. Матвей поперхнулся кофе. Закашлялся. Кружка выскользнула из рук, глухо стукнулась дном о плитку. Ароматный напиток брызнул в стороны. Матвей подскочил со стула, чтобы кофе не промочил носки. Неудачно дернул рукой, попал по свече. Та свалилась в ванную, покатилась и потухла. Матвей остался в абсолютной тьме. «Да туды ж твою!» — ругнулся он, прекрасно понимая, что связь пропала. И самое интересное теперь не узнать. А в следующий миг пальцев левой ноги коснулась теплая жидкость. В ту ночь зеркало больше ни с кем не соединяло. Хотя Матвей просидел перед ним в ожидании сеанса связи 2 часа. Все это время он ломал голову над тем, что хотел сказать труп. В принципе, с его черным, то есть профессиональным чувством юмора, он мог подразумевать что угодно. Только какое-то 6-е или 7-е чувство подсказывало Матвею, что дела плохи. Он даже успел придумать, в чем именно Бог предал двойников. Наверняка собрал прототипы, поблагодарил за работу и был таков. И никакими феноменальными разработками делиться не собирался. В принципе, Матвей бы не удивился такому поведению Бога. Может быть, потому что и сам теоретически мог поступить похожим образом. А поступил бы? Уже лежа на диване, Матвей задумался над этим вопросом. Ответить самому себе не успел. Уснул. Ему снилась лютая белиберда, из-за которой постоянно просыпался. По сложившейся традиции будильники он выключал, пока не заиграл последний, означавший, что вставать надо при любых раскладах, иначе опоздает на работу. Не выспавшийся, разбитый, Матвей выполз из-под одеяла. Холодный душ слегка помог окончательно разлепить глаза. Времени на завтрак не оставалось. Оделся, закинул в рот кусок хлеба и потопал на работу. Ломать голову над словами трупа оказалось некогда. Матвей даже на какое-то время вообще забыл о двойниках и связях с иными реальностями. Работы навалилось невероятно много. Приходилось выкраивать время даже на поход в туалет и глоток водички. Рабочий день затянулся. У Матвея получилось уйти домой лишь без 10:30. На заплетающихся ногах он зашел в круглосуточный магазин, где купил пельмени. Двойники двойниками, а голод терзал страшно. К тому же Матвей понимал, что опоздал к началу сеанса связи. За 7 лет у него такое пару раз случалось. В этом случае он мог час-другой просидеть перед зеркалом в ожидании соединения. Вернувшись домой, Матвей сварил пельмени. Даже не съел, а смел их, запивая кофе. Потом заварил этого ароматного напитка в термокружку. и направился в ванную комнату. Зеркало долго ни с кем не соединяло. Матвею даже начало казаться, что в эту ночь так и ни с кем не соединит. Кажется, блогер несколько лет назад рассказывал, что опоздал на сеанс связи, да так всю ночь и просидел, не дождавшись собеседника. Такое теоретически могло произойти, если бы все связавшиеся друг с другом двойники больше не разорвали связь до самого утра. Или, разорвав, уже ни с кем не пожелали разговаривать. Но с тем же барыгой зеркало иногда соединяло, когда он дремал в наркотическом опьянении. Больше всего Матвей хотел, чтобы его соединило с трупом. Но надеяться на такое везение не стоило. Устав ждать, Матвей открыл на телефоне браузер и начал читать мировые новости. В Чили отменили саммит АТС, Милош Земан назвал Крым частью России, США в очередной раз пригрозили остановить «Северный поток-2». Лукашенко рассказал, как успешно налаживает контакты с западными партнерами. В общем, как всегда, скучно и обыденно. Так это еще Матвей не переходил на вкладку «Происшествия». Там все еще скучнее. Аварии, смерти, убийства. Эпоха капитализма, черт ее дери, когда новостной кал продается лучше хлеба. Матвей перешел в онлайн-кинотеатр посмотреть, что нового появилось на просторах сети, когда по зеркалу прошла рябь, а в следующий миг оно показало робота. В реальности этого двойника прогресс шел быстрее. Даже в его ванной комнате душевая кабина могла по голосовой команде перемещаться с места на место, а стиральная машина сканировала и решала, когда какую вещь стирать. Его реальность активно пользовалась роботами. Даже такая банальщина, как поход в магазин, решалась роботами. А вообще привычных магазинов там давно не осталось. Подавляющее большинство товаров заказывалось домашними роботами и доставлялось механическими курьерами. Даже одежда на двойнике выглядела странно. По ней бегали разноцветные огоньки. На рукаве толстовки большими зелеными цифрами горело время. 26-65. Первые две цифры сменялись, лишь на четные, а вторые две — на нечетные. «Привет!» — помахал робот. «Привет!» — Матвей поставил кружку на стиральную машину. «Ты давно видел Бога?» — сразу задал мучивший вопрос. Робот призадумался, подняв взгляд к потолку. «После той ночи, как он отдал мне прототип интернета, я его больше не видел. А тебе зачем такой интернет, кстати?» Матвей вспомнил, что двойник когда-то давно рассказывал, что у них он и так давным-давно всемирный и бесплатный, но организован через тысячи спутников на орбите. Ведь без подобной глобальной связи их мир быстро придет в упадок. Тот же робот получил свое прозвище от рода деятельности. Он работал оператором комбайнов в Мексике, Чили и в Бандании. Программировал и контролировал работу сразу сотни машин. И это считалось низкой квалификацией. Профи обслуживали единовременно свыше 1000 единиц техники. «Да мне и не нужен», — признался робот. «У нас и без него с сетью все нормально. К тому же без рекламы. У нас никто даже не будет подключаться к интернету с рекламой. Что за идиотизм? Но если я сам попросил у себя, то почему бы не сделать себе одолжение? Почему бы и не помочь?» «А Бог уже забрал у тебя прототип?» «Нет». «А трупа давно видел?» «Трупа?» — призадумался робот. «Это... кто это?» «Патологоанатом, судмедэксперт который». «А, его!» «Так меня с ним зеркало вообще всего пару раз за все время соединяло, и он тогда лишь учился. Он и сейчас еще учится». Они поболтали еще минут 40, пересказывая друг другу новости из собственной жизни. Под конец робот уже начал сильно зевать. «Пойду я спать», — сказал он. «Не могу уже, глаза слипаются». «До встречи», — отсалютовал Матвей. «Отсоединишься?» «Конечно», — кивнул двойник. «Пока», — и дунул на свечу. По зеркалу прошла рябь, после чего оно стало обычной отражающей поверхностью, спрятанной под бронестеклом. Матвей уже собирался повернуться к стиральной машине, чтобы взять кружку с кофе. В этот момент зеркало установило новый контакт с очередным параллельным миром. По ту сторону портала находился труп. «Ты-то мне и нужен», — Матвей даже подпрыгнул на стуле. «Что ты там говорил про обман Бога?» «У меня происходит что-то странное». Труп держал в руках телефон, будто ждал звонка. «Ко мне уже 5 дней поступают инфицированные тела». «Инфицированные?» — переспросил Матвей, еще не понимая, куда клонил собеседник. «Да, Я не понимаю, что происходит, но к нам поступают молодые старики». Труп нервно переложил телефон из руки в руку. «В смысле?» «По словам родственников, они состарились за 2-3 дня, понимаешь?» «Нет», — честно признался Матвей. «Такое вообще возможно?» «Вот и я думал, что невозможно», — сказал двойник. «Мои коллеги говорят, что это вирус. Но тут, представляешь, с нас взяли расписки, по которым мы должны молчать, точно рыбы, и делать вид, что ничего не происходит». «Так», — протянул Матвей. Он взял кружку и сделал глоток остывшего кофе. «А при чем здесь Бог?» «Где я спрятал его прототип? Не помнишь?» «Так я напомню. В центральной городской больнице». «И кто, ты думаешь, первые мои пациенты?» «Кто?» Матвей все еще не понимал, куда клонил двойник. «Мои коллеги, работники центральной городской больницы. А сегодня начали привозить уже членов их семей». «А при чем здесь Бог?» «Ты вообще видел этот прототип?» Чуть наклонился вперед труп. «Ну...» — опустил Матвей глаза. «Да», — зачем-то решил соврать. «И тебя ничего не насторожило?» «Нет. А что должно было насторожить? Прототип как прототип. Будто я до этого видел кучу прототипов всеблагого интернета». Двойник внимательно смотрел на самого себя в ином мире. Матвей понимал, что перед ним просто невероятная задача — соврать в лицо себе. Он выдержал взгляд трупа. «Я очень надеюсь, что ошибаюсь», — глухо произнес двойник. «И Бог здесь ни при чем». «Я уверен, что он ни при чем», — твердо заявил Матвей. «Слушай, что-то я устал. Пойду, наверное, спать», — демонстративно зевнул он. «День выдался трудный, а завтра обещают еще труднее». «Не похоже на тебя», — двойник почувствовал вранье. «Ладно, до встречи». «Пока», — Матвей толкнул дверь и выскочил из ванной комнаты. Шлепнул ладонью по выключателю, прихожую залило белым светом. Подскочив к коробке, выданной Богом, Матвей спешно ее раскрыл. Он даже не понимал, какое чувство им овладело в большей степени — страх или любопытство. Внутри коробки лежала еще одна коробка, белая, с надписью «iPhone» на торце.